На севере мемориального парка Сёва находилась большая стоянка. Под ртутными лампами, освещающими ночь, припарковали несколько замаскированных транспортных средств УКАД. Чтобы защититься от наружного обзора, машины поставили полукругом. Под светом ламп стояло несколько человек. Две группы примерно по 100 человек образовали отдельные большие круги. Люди, составляющие их, были одеты в одинаковые бело-черные наряды. Но над двумя группами нависла совершенно разная атмосфера. Кольцо подальше и ближе к центру парка составляли люди с выразительными японскими чертами. Они молча проверяли свои ружья и мечи и выглядели так, словно готовы действовать сию же минуту. В ближнем кольце не было общих черт. Расы людей отличались, и их действия разнились. Одни готовили снаряжение, другие разговаривали, а некоторые ели. И один человек был весьма разъярен. «А, где же этот придурок Саяма?» Звучный голос Казами наполнил пространство. Девушка сидела за столом собрания в центре круга. Она уже оделась в боевую униформу, равно как Изума, который поедал окономияки на палочке, принесенные им из передвижного киоска с едой. «Ну, он не станет убегать от драки, так что не паникуй!» «Но уже 7:20! Тренировочный бой скоро начнется. Когда мне позвонил директор Абрам, выступающий в качестве рефери, я не знала, что сказать!» «Сибил с ним связывается. К тому же доктор Джао и та четверка престарелых братцев собираются отправиться за ними, так что просто чуток подожди!» «О!» Изума глянул в сторону. «А?» Казами повернулась туда за ним, с полуоткрытым ртом. И затем он засунул окономияки в рот вместе с палочкой. «Если тебе не втерпёшь, просто поешь что-нибудь да успокойся. Ты в последнее время ничего не ела, потому что костюм школьной группы выставляет твой живот на показ, да? Твоему мозгу не достают питательных веществ. И если ты продолжишь в том же духе, твои сиськи сморщ...» Отфутболив его вдаль со всей силы, Казами вздохнула. Она съела половину окономияки и затем вытащила его изо рта. «Нет, ну правда. Это превышает мой повседневный лимит на 300 калорий». «Мне кажется, ты только что более чем превысила свой дневной лимит насилия. Кстати, ты собираешься доедать?» «А что-то не так? Стой, там внутри яйцо. Это еще 100 килокалорий». «Чесата, тебе нужно что-нибудь сделать с привычкой заводиться по пустякам. И кстати, тебе не следует считать калории в килоединицах. При таком раскладе ты не успеешь оглянуться, как доберешься до сотен и тысяч». «А есть какой-то способ получше?» «Думай об этом в мегакалориях». «У меня сегодня было 1800 килокалорий, значит...» «Это 1,8 мегакалорий. Чувствуешь себя куда худее, правда?» «Какой от этого прок, если это всего лишь чувство?» Как только она в него запустила шквал ударов, приблизилась Сибил. Ее золотые волосы развивались среди кольца людей, собравшихся в какой-то момент вокруг. «Чесата сама. У меня есть сообщение от Саяма сама. Он здесь?» «Нет, его здесь нет. Я обеспокоилась, поэтому позвонила в его студенческое общежитие». «Он все еще там?» «Нет, я только что разговаривала с главой общежития, и похоже, что он только что ушел». «Он что, разносчик Сабе?» «Чесата сама. Ваше кровяное давление заметно увеличилось». Казами отшатнулась. «Прости, криком на тебя дело не поможешь». «Чесата, почему со мной ты себя так не ведешь?» Казами его проигнорировала. Он начал наигранно плакать, но девушка проигнорировала и это. «Как бы там ни было, это означает, что он точно придет?» Спросила она Сибил. «Да, и судя по всему, Синдзи сама находится с ним. Они оба определенно будут здесь». «Рада слышать», – произнес женский голос. Все обернулись в сторону голоса, пришедшего вне толпы. За пределами кольца под мягким ночным ветерком стояла пожилая женщина, одетая в белый боевой плащ. Люди разошлись, и она подошла ближе, сжимая черный кожаный чехол. Сибил назвала имя женщины. «Директор Цукуями». «Да. Что более важно, вы готовы?» «Но...» Казами почесала голову. Саяма и Сензи еще не прибыли, но похоже они в пути. Но они будут здесь, не так ли? Тогда что нам делать? Ждать? Нет необходимости. Мы можем продолжать. Произнес из толпы мужской голос. Перед Сукуёми и Казами появились седоволосый мужчина в черном костюме и беловолосая горничная. Мужчина вошел в кольцо, опираясь на металлическую трость, и его глаза улыбались под темными очками. «Давайте начнем путь Левиафана. Я, Ашира и Тару, своими полномочиями надзирателя отряда Левиафана декларирую продолжать без этих двух членов». «Знаете...» Едва лишь Казами нахмурилась и повернулась к Тару, его горничная молча вышла ей навстречу. Ее белые кудри разок качнулись, и она глянула на девушку. «Если вам что-нибудь нужно, я об этом позабочусь. Назови его мудаком! Тесс!» Эсэф поклонилась и вытащила из скрытого кармана юбки бумажную карточку. Она также вытащила небольшую печать и использовала ее на карточке. «Благодарю вас за то, что воспользовались моими услугами. Я недавно начала использовать эту оценочную карточку, так что прошу, предоставьте ее мне в следующий раз. Если вы соберете 20 очков, я куплю для вас баночку кофе. Полагаю, у невероятного господина просто должна быть невероятная горничная. Ваша похвала делает мне честь. Согласно стандартам отдела разработок немецкого УКАД, вы переместились на одно место в моем внутреннем списке приоритетов. А Изума-сама упал на 3. Еще 2 потерянных места будут стоить Изума-сама дисквалификации». «Минуточку, почему я так низко?» Эсэф и Казами обе его проигнорировали. Горничная передала ей карточку и вернулась к Итару. Казами глянула на карточку и увидела, что штампом была супердеформированная версия лица Эсэф. «Что это такое?» — подумала она со вздохом. Девушка оглянулась и среди прочих обнаружила в толпе Диану. Она оделась в черный боевой наряд и помахала ей, когда заметила, что Казами на нее смотрит. «Эта большегрудая иностранка, может, и улыбается, но она нас инспектирует», — прокомментировала Зума. «Мне кажется, в этом прозвучало сразу 2 дискриминации. Но что ты имеешь в виду под «инспектирует»?» «Зарубежным УКАД не нравится, что лидерство в пути Левиафана удерживает Япония. Она выискивает причину, чтобы вмешаться». «То есть таким и было намерение немецкого УКАД все это время?» «Да. И вот почему они согласились приютить первый гир. Французский УКАД занимает пронемецкую позицию, чтобы разделить выгоду. Американский УКАД работает с британским УКАД, пытаясь найти способ на нас повлиять. Но опять-таки, похоже, у этой женщины есть скрытая причина находиться тут, помимо инспекции». Он перевел дух. «Так или иначе, опоздание Саямы и Синзи и то, что произойдет на тренировочном бою, достигнет прочих УКАД через нее. Нам нужно быть на страже». «Что за напасть?» — подумала Казами. Она снова оглянулась, но Диана уже пропала. Приятная улыбка женщины и предостережение Изума заполонили ее разум, пока она раздумывала, что же из этого правда. «Должно быть и то, и другое», — сказала. Присоединившись к тренировке, женщина и правда предоставила намек, связанный с искусством ходьбы второго гира. Может, и наивно с ее стороны, но Казами решила ей довериться. «Но она реально нас инспектирует, так что не следует терять бдительность». Казами повернулась к Цукуёми. Женщина положила руки на пояс и улыбалась, но Казами собрала столько силы во взгляде, сколько смогла. «Ладно, давайте начнем. Вы можете выбрать правила». «Правила просты. Мы войдем в концептуальное пространство с юго-восточной стороны, вы войдете с юго-запада. Первый, кто добудет Сусао в центре и добудет Тоцку на его мостике, окажется победителем». «Если мы победим, вы примете все требования Лоугира?» «Да, но если победим мы, то ничего особо не потребуем». Цукуёми кивнула. «Может показаться, что наша битва бессмысленна, но она расставит все на места. Это заставит нас переосмыслить, что означает быть людьми из второго гира». На мгновение она оглянулась. «Немного разочаровывает, что вашего посредника здесь нет. Директору Ката Ашира тоже отсутствует. В ответ на этот вопрос Сэф рядом с Итару повернулась. Судя по всему, Казуо-сама совсем недавно оставил Укат. Он сказал, что с ним связался Саяма-сама, поэтому перед тем, как уйти, он подготовил Георгиус и некоторые другие вещи. О, так он придёт. И с Георгиусом? Вы знаете о Георгиусе, директор Цукуеми? Спросила Казами. Я знаю, что мы ничего о нём не знаем. На губах Цукуеми появилась улыбка. А это мысль. Если вы победите, отдел разработок исследует Георгиус за наш счёт. Как это звучит? Мы можем что-нибудь о нём узнать?